Глава 51. Новый год. Варвара. Я ничего не загадывала на Новый год. Стоя под бой курантов с бокалом сока в руке, я вдруг поняла, что у меня все есть. Первое чувство, которое пришло ко мне — страх. Мне стало страшно от осознания того, что теперь у меня столько всего ценного, и это можно забрать. А потом я подумала, а какого, собственно, хрена? Сколько можно бояться? Вот он миг, о котором я мечтала все это время. Я счастлива. У меня есть мужчина, который любит меня. Ребенок, любимое дело. И я не отдам ничего. Вцеплюсь зубами, потому что это мое. И катись все остальное к черту. В середине января Булат все-таки уговорил меня вернуться в город. Конечно, можно было бы упереться рогом и сказать, что вот тут мой дом и мое дело, но в городе возможностей больше. А у Булата там еще и работа. Его люди. Свой дом я закрыла на замок, отдала ключи соседке, попросила приглядывать. Что делать с ним — большой вопрос. Продать, сдать, оставить как есть? Наверное, решение придет потом. А пока мы едем в машине Булата, он за рулем. Сосредоточенный, спокойный, на спидометре 90. Я помню времена, когда ты выжимал из машины под 200. Смеюсь в воротник свитера. Булат усмехается и бросает быстрый взгляд на меня. «Что ты хочешь?» Я был помешанным на тебе маньяком. Ага. Значит, сейчас ты не помешанный на мне маньяк. Поддразниваю его беззлобно. Сейчас еще хуже. Не глядя, кладет руку мне на живот, проводит большим пальцем, поглаживая. Но здравый смысл вопит о том, что я просто не могу рисковать тобой, малышом. Поэтому тащишься, как дачник-пенсионер? Я соблюдаю скоростной режим, да и камеры тут. Ты еще расскажи мне, что штрафов боишься. Смеюсь вовсю. Конечно, боюсь. Восклицает наигранно. Ну, если серьезно, то я пересмотрел многие вещи. Знаешь, время, проведенное в землянке, те несколько месяцев без тебя, показали мне, что в жизни есть очень важные вещи. Назар толкается, словно подтверждает, что согласен с папкой. Я шиплю. В последнее время остро ощущаю, что малыш должен появиться вот-вот. Мы и в город сорвались, потому что сидеть дальше в деревне не было возможности, а дорога не близкая. «Ты как, Варь?» — озадаченно спрашивает Булат. «Терпимо», — отвечаю честно. Назар, как мне кажется, уже очень хочет появиться на свет. До срока еще 2 недели, но ему там совсем тесно. Поглаживаю живот, улыбаясь. К дому Булата мы приезжаем только к вечеру следующего дня. Едва охрана открывает ворота, и машина Ахметова заезжает на территорию, как выскакивает Лайла. Виляет хвостом, прижимает голову к земле. «Соскучилась, да, девочка?» — спрашивает Булат и гладит собаку. Та переключается на меня, подходит ближе. Ахметов тут же активизируется. «Это Варя, вспоминай!» Собака обнюхивает меня. Настороженность медленно уходит. Лайла изучает меня. Потом, наконец, утыкается мокрым носом мне в ноги и громко фыркает. «Сильно устала?» — спрашивает Булат. «Хочу тебе показать кое-что». «Правда? Ну, пошли». Я правда устала, но теперь заинтригована. Мне очень интересно, что там ждет меня. Булат берет мою руку в свою и уводит за дом. Я не была здесь, даже не знала, что территория настолько большая. Много деревьев, кустарников, беседка, мангал. И посреди этого огромная, навороченная, современная теплица из дорогущих материалов. Уж мне ли не знать? Округляю глаза. «Это что такое?» — спрашиваю на выдохе. Булат проходит вперед, открывает дверь и зовет меня рукой. Прохожу внутрь, осматриваюсь. Теплица больше, чем моя старая, но и тут явно сделано все по нормам и правилам. Скорее всего, работали профессионалы, не придраться. «Я подумал, что ты не захочешь забрасывать свой блог. Я следил за тобой и понимал, что ты вложила в него много сил и ресурсов. Кстати, у тебя на странице снова аудитория вопит. Не могут понять, куда ты пропала. Короче, мне показалось, что ты бы хотела продолжить это дело». «Я же на сносях. Нет, ну я правда в шоке». И молчал гад. Ни слова не сказал. «Сейчас я тебя и не пущу в теплицу. Но можно ведь нанять людей. Или оставить как есть и приступить к обустройству, как только ты придешь в себя и вообще захочешь заниматься растениями». Мозг моментально подкидывает разные идеи. Что посадить вот тут. И вот тут, и тут. Мамочки! «Что скажешь?» спрашивает лукаво. Я скажу... Оборачиваюсь и вжимаюсь в Булата. «Я скажу, что так люблю тебя, Булат, всем сердцем. Правда, никого я никогда не любила, как тебя». Чем дольше говорю, тем сильнее начинает трястись нижняя губа. Беременность, гормоны, что тут скажешь? Булат обнимает крепко, гораздо увереннее, чем раньше. Привык ко мне, к Колобку. Лучше тебя никого нет. Булат уводит меня в дом, Лайла бежит за нами. Булат тянет ее в ванную при входе, моет лапы. Мне очень странно наблюдать за ним. Мне кажется, он будет отличным отцом. То, как человек обращается с животным, многое говорит о нем. Лайла выходит из ванной и смотрит на меня. «Тебе я корма насыпать?» Спрашиваю с улыбкой и чешу собаку за ухом. «Ага, корма». Булат проходит мимо нас и громко фыркает. «Кое-кто приучил ее к обычной еде, и теперь она отказывается есть корм. Напомнить, кто это мог быть?» «Слушай, я дала ей всего лишь кусочек мяса. Кто же знал?» Смеюсь. Булат наполняет миску Лайлы и тянет меня к комнатам. Толкает одну дверь, включает свет. «Ух ты!» Восхищаюсь искренне. Тут все как на моих визуализациях. Детская в голубых тонах, уже есть игрушки, одна из стен расписана вручную. «Тебе нравится?» «Безумно! Булат, это потрясающе!» «Я подумал, что будет неправильно приводить тебя в дом, который не готов к появлению ребенка». «Поэтому мы оставались у меня и не спешили обратно?» Доходит до меня, и Булат кивает. «Пойдем покажу тебе еще кое-что». Переплетает наши пальцы и ведет за собой. Я знаю, что дальше по коридору спальня Булата. Он открывает дверь и пропускает меня вперед. Комната оформлена в светлых тонах. Кровать просто огромная. Косметический столик с зеркалом, все как нужно. Ахметов открывает другую дверь, ведущую из спальни. Это ванная, из нее дверь в гардеробную. «Вау!» Провожу рукой по полочкам, словно проверяю, реально ли увиденное. «Булат, это невероятно!» «А теперь, моя хорошая, мы идем ужинать и отдыхать. Наш сын наверняка в шоке от долгой дороги. А тебе нужно выспаться». «Я сплю, нет? Потому что если да, то не вздумайте меня будить. Я никогда не была счастливее».